или на сеню. Справа от них потянулся редкий дощатый заборчик, за которым виднелись уходящие вглубь двора, заросшего ярко-зеленой муравой, одноэтажные деревянные корпуса больницы. За ними виднелись лесистые, пробрызгнутые солнцем склоны горного отрога. Потом они поравнялись с каменным зданицем, тоже в глубине двора, с ведущей к зданицу липовой аллейкой и большой цветочной клумбой перед зданицем. В тени аллейки на скамьях сидели больные и раненые с костылями, с забинтованными ногами или руками. Возле распахнутой калитки партизан с рукой на перевязи, другой здоровой рукой держал за кофту красивую статную сиделку в белой косынке, шедшей к ее черноглазому с острым подбородком лицу. «Ну, не уходи, Фроська», — просил он. «А то, ей-богу, за тобой пойду». «Больным и раненым на улицу ход воспрещается», — смеялась она. «Да ну пусти, пусти меня, дома дети ждут». «Здравствуйте, Петр Андреевич», — поздоровалась она с Сурковым, стрельнув в него своими черными глазами. «Здравствуйте, здравствуйте», — ответил он, не глядя. «Эх, нет в тебе, Петя, обращения!» — шутил Алеша маленький. «Эдакая красота! Ты здравствуйте, здравствуйте!» «Она еще выхаживала тебе раненого!» «Ну, а что ж мне прикажешь делать?» «Ну, я бы нашел, что делать, ежели б она на меня так поглядела!» «Да куда там? Не глядит! Я хоть и красивый, да маленький!» «Ну вот и квартира наша», — сказал Алеша Сене, указывая на обширный деревянный дом с резными карнизами и высоким резным крыльцом, выходящим на улицу. Прямо за домом, видный с улицы, раскинулся до самого отрога большой плодовый сад, гордость Владимира Григорьевича Костенецкого. Сад этот был разбит и посажен им по специально выписанному из Германии руководству для садоводов-любителей. Они вошли в полутемный коридорчик, деливший дом пополам. Дверь в конце коридора была открыта. Виден был угол русской печи, тянуло запахом всяческого варева и жаренья. Простоволосая, худая, чисто одетая старуха в белом переднике с засученными рукавами высунулась в дверь. «Пришли!» — радушно сказала она. «И то заждались. Сейчас, сейчас подаю. Я подсоблю тебя, Аксинья Наумовна». Алеша маленький, подмигнув Сене, побежал на кухню. В просторной угловой комнате с громадным буфетом у стены стоял застланный клеенкой стол, накрытый на 7 человек. Высокий чудаковатый старик в сапогах со свернутой на бок черной с проседью бородкой, которую он каким-то беспокойным движением то и дело захватывал горстью, ходил по комнате нетвердой ревматической походкой и оживленно говорил что-то двум сидевшим на стульях горнякам в брезентовых блузах. «Это такой народ, вокруг пальца обведут», — простужным голосом сказал горняк с пышными русыми усами в тот момент, как Сурков и Сеня вошли в комнату. Другой горняк с веснушчатым лицом и жидкими серыми волосиками, завидев Суркова, робко привстал, теребя в руках фуражку, но, покосившись на своего развалившегося на стуле товарища, снова сел на краешек стула. «Какой народ?» — спросил Сурков. «Да Владимир Григорьевич о сходе вот рассказывает». Сурков, не дослушав, прихрамывая, прошел в соседнюю комнату. «Вон вы живете как!» Сеня оглядел приборы в две тарелки, вилки, ножи, металлические ложки, стеклянные солонки —